голову пришло. «А что за подарок? Я убираться буду, так, может, найду? Вот пошлет же бог сердобольных уборщиц не вовремя. Пуговицу из Динтерса в Риге купил, красивая, хотел подарить. Ложь стала не туда заводить, ретироваться пора, а то ведь придется опять прогрессорствовать и токарный станок изобретать со сверлильным, чтобы пуговицы начать делать. Поищу, красивая, наверное, из Динтерса-то». Спустилась на колени Кристи и тоже принялась искать. «Если найдешь, потом мне покажи, а я найду, так отдам тебе. Ладно, иди на двор, убирать буду». «Все, быть токарному станку с ножным приводом, как у князя Болконского в «Войне и мире».» Глава 18. Событие 52. Однажды ученик спросил у мастера, долго ли ждать перемен к лучшему. «Если ждать, то долго», — ответил мастер. «Брат мачехи, как обзывается, дядя? Деверь, шурин, зять, свояк? Ну, неважно. Барон Генрих фон Лаутенберг на третий день биться на поединке с Киселем не прибыл, а ведь Юрген ждал. Он облачился в кирасу и прочие наколенники и налокотники с утра самого и на крыше донжона, еле туда во всем этом железе вскарабкавшись, памятник себе воздвиг нерукотворный, хотя надо отдать ему должное. Занятие первое на деревянных мечах сначала с Иоганном провел, показал, как меч правильно держать, с какой стороны». «Ты дурень, Иоганн, зачем так сжимаешь рукоять? Так кисть быстро устанет. Расслабь руку и только в момент удара». «Вот дурень, расслабь, я сказала, не брось меч». Ну и все в таком духе. Хорошо, хоть без подзатыльников. Не в Гришку пошел Кисель, умеет руки придержать. Хотя видел Иоганн, что иногда хотелось мастеру за трещину ученику отвесить. «Аль Техазес, старый заяц, старый солдат, который сержант Ганс Шольц своих арбалетчиков тоже решил обучать бою на мечах, так тот без всякого стеснения и по башке им стучит, и поджопники раздает направо и налево, а если попадет, то и прямо, прямо по причинному месту. Вот это настоящая учеба, а обзывание дурнем — такая мелочь». Один раз, когда Иоганн при отработке удара вместо меча заехал к Киселю по колену, тот все же не выдержал и обозвал ученика по матери. «Мать твою, Иоганн, дуарш, ты засранец!» Простояв полдня на крыше донжона и вспотев, должно быть, в своей консервной банке, Юрген позвал Петерса и разоблачился. Хоть с крыши и не ушел, но уже не памятник, так, статуй. «Не прибыл твой братец», — с улыбкой победителя на разбитой роже сообщил Кисель Марии за ужином семейным. «Так он сказал, через 3 дня, а не на 3-й», — решил утешить беднягу Иоганн. «Да». И родич троюродный углубился в куриную лапку. Получилось это с такими губами и выбитыми передними зубами у Киселя не очень. Такие гримасы строил, что Лукерия несколько раз половником замахилась, принимая этот свой счет. На следующий день Юрген опять после учебного боя с наследником взгромоздился на крышу, правда, в этот раз только в поддоспешнике, и в более легком, чем до того на нем был, акетон. Стеганая поддоспешная куртка с рукавами, похожая на гамбизон, который вчера был на рыцаре, только не такая толстая и длинная. Занимались отработкой ударов, пусть и деревянными мечами, они как раз в гамбизонах оба. Гамбизон — это такая длинная поддоспешная одежда, набитая шерстью или паклей, чтобы амортизировать удары по кольчуге или броне. Иоганну Мария перешила из найденного в сундуке от брата Александра оставшегося. Простояв опять почти целый день на крыше донжона, Юрген на ужине совсем победителем выглядел, словно не в шей целый день выпарил, а сарацин десятками гонял по их засушливой пустыне и выгнал всех. Одни любопытные вараны теперь там по барханам ползают. «Заповедник!» «Не явился!» Даже опухшие губы сузились и в победной улыбке растянулись. «Наверное, обсчитался. Нужно подбодрить киселя», — решил барончик, а то впадет в грех гордыни. «Юрген, надо отдать ему должное. В просушенном за ночь и проветренном от запаха вчерашнего пота Акетони утром четвертого дня опять высился на крыше донжона, символизируя победу человека над ленью и ступенями. На этот раз только до обеда. И на пятый день, и на шестой. А чем еще опекуну заниматься? Два часовых примерно урока с подопечным утром и вечером и ощупывание молочных желез мачехи – рутина. А тут на солнышке, обдуваемый морским ветром, ветром странствий, из-за высоких сосен на берегу моря не видно, но оно там, оно ощущается. Оно дышит этими ветрами, зовет в путешествие к неведомым берегам, к неоткрытой Америке, к мифической даже Австралии. А погода вдруг на шестой день стояния на Угре вспомнила, что осень, мать ее, на дворе. Сначала прогнала перистые облака с горизонта, и чтобы было за что глазу на небе зацепиться, нагнала облаков. Белогривые лошадки, драконы, корабли и прочие задницы теперь киселю можно рассматривать. Все занятие. Дальше больше. На седьмой день, когда Юрген решил смолодушничать и не пошел смотреть на облака и дышать морским бризом, погода обиделась и белогривых лошадок заменила серыми, а где и чернеющими тучками, вечными странниками. Дождь пошел ночью и всю ночь поливал пыльную дорогу, идущую в пеньки, на которую всю неделю зырил кисель. Правда, не ливень, морось. Если пыль как следует смочил, то и спасибо. Иоганн как раз к морю идти сыро, грязно и противно, наведался в используемый в качестве пушечного двора сарай, примыкающий к конюшне, и осмотрел полностью готовую к испытаниям царь-пушку. Самсон выдолбил в бревне отверстие и обжег его железным прутом, заодно и выравнивая, и хоть какую-то твердость древесине придавая. Потом его они вдвоем с плотником обтянули кожей. Кожа телячья, сырая, стоила за 10 штук 12 пфенигов или 1 шиллинг в Риге. 10 куда? Взяли 2 всего и ими на полтора раза обернули ствол. Казенник или заднюю часть на 2. И потом отнесли его к Угнисосу в кузню, и он еще 5 кольцами железными обтянул, скрепил эту конструкцию. Получилась пушка, как из музея. Длина ствола 1,30 м примерно и калибр в районе 55-60 миллиметров. Точно не измеришь. Никаких линеек нет. Известно, что дюйм — это 2,5 примерно сантиметра. А где сам дюйм? Нет линейки на дюймы поделенной. Вершок — это 2 фаланги указательного пальца и вроде 4,5 сантиметра. Но вот сардельки Самсона и длинные, можно назвать музыкальными, пальцы сержанта Ганса Шольца отличаются по длине чуть не в 1,5 раза. Пока возились со стволом, плотник по рисункам Иоганна на песке смастерил лафет на 4 небольших колесиках. Не пушка получилась, а настоящее произведение средневекового искусства, музейная вещь. Даже стрелять из нее жалко. Разорвет такую красоту или товарный вид потеряет. Альтекнохен, старые кости ветерану Джиган Шольц, цокал языком, обходя в 17-й раз вокруг выставленного во дворе орудия, когда его подчиненный возопил с барбаканок, что к замку едут всадники. Событие 53. «Алло, ты где? Жду автобус. Поторопись. Ну ладно, буду ждать быстрее. Паровоз летит, колеса стерлись, а мы не ждали вас, а вы приперлись. Братик прискакал. Братик мачехи прискакал». Соскучившаяся сестра выскочила из кухни, где снимала пробу к обеду съест, и как закричит на барбаканчика, он же кнект-арбалетчик Дидрихт, которого для удобства Иоганн в Димку переименовал. «Закрывай ворота, армляхтер, «Болван, ворота закрывай!» «Да, вот она сила любви, вот она гражданская война!» Из-за любовника смазливого фрай-фрау готова на родного братца войной пойти. Да даже не любовника еще, а так мастопатолога-маммолога. Был в институте у Ивана Федоровича Карифан. В одной комнате в общаге жили. Так он, как-то наблюдая за игрой волейболиста Куралочки, по телеку выдал. «Я бы к ним в команду пошел похлопывальщиком». «Кем?» — не понял тогда просто Ванька. «Ну, они как гол забьют, друг друга по жопам ладошкой шлепают, хлопают. Гораздо ведь им будет приятнее, если я их буду хлопать. Забьют гол и подбегают ко мне, а им с оттягом смачно для бодрости. Дорогое ведь дело!» Вот и Кисель пока только похлопывальщик. И за похлопывальщика готова с родным братом просто Мария войну начать. Димка, естественно, ворот не закрыл, просто не мог. Деревянной или тем более железной решетки на воротах не было. Железная решетка такой толщины, чтобы реально служить препятствием, а невидимость создавать, должна быть толстой. А это ведь железо, и это страшно дорого. А механизм со всякими шестеренками или пусть даже блоками нет. Таких приспособлений даже в Риге нет еще. Это технологии из римского прошлого или из будущего. Потому Димке, чтобы закрыть ворота, нужно спуститься с надвратной башни, убрать с топора, закрыть одну створку скрипучую, потом другую, еще более скрипучую. Еще нужно кого-то на помощь позвать, так как брус тяжеленный, что фиксирует ворота, одному даже не поднять, не то что в проушины вставить». Нужно потратить минут 5, чтобы закрыть ворота перед носом братца. Он за это время от своего замка доскачет, а тут всего 500 метров осталось. Тем не менее, армлёктор, болван Дидрихт, стал с ворот по крутым каменным ступеням спускаться. Этот приказ он выполнить не может, но рвение это может показать, чтобы не оставили без сладкого. «Ахтунг!» «Ауфлацт! Заряжай!» — проявил рвение и Альтер Кампфер, старый боец, ветеран Ганс Шольц. И ведь надо отдать должное его арбалетчикам. Через пару минут все трое, включая Димку, стояли напротив ворот со взведенными тяжелыми арбалетами. Болт из такой мощной штуки до 7 метров точно кирасу пробьет. Ну, не кирасу, так кольчугу уже без всяких проблем. «Прекратить!» — пискнул на них Иоганн, но явно услышан не был. Зато Кисель гаркнул вполне себе громко, и арбалетчики отвели свои стрелялки от проема ворот, а туда уже въезжали всадники. Первым в малиновом манто на белом жеребце показался барон Генрих фон Лаутенберг. Это подняться в седло в полном доспехе он не мог, а вот спрыгнуть в легкой кольчуге короткой вполне у него получилось. Получилось бы, не будь он хромым. Нога подвернулась, и он бы упал, но схватился за гриву жеребца и устоял. Иоганн никаких теплых чувств к дяде не испытывал, но и антипатию Генрих у него не вызывал. Он даже приехал, несмотря на увечья, биться с оскорбителем на мечах. Интересно, правда, как он это будет делать? Даже не будучи 4-кратным олимпийским чемпионом кровопусковым, Иван Федорович отлично понимал, что в таком бое ноги как бы не важнее рук. «Я приехал на поединок с тобой, братец. Деремся прямо сейчас». Мачеха чего-то пискнула, но Юрген поднял палец. Да чё там, перст указывающий помотал перед побледневшим личиком фрай-фрау туда-сюда. Наверное, зрение проверял у будущей жёнушки. Зачем ему слепая или косоглазая? Только там молоточком водят настоящие скулапы. Хотя откуда у киселя молоточек? «Я готов, братец, только больно уж ты долго добирался. Длинные 3 дня получились», — не удержался от шпильки Юрген. В руке у него меч материализовался, и непростой, бастард полуторный. Видел его Иоганн у отца вооружейный. «Ну а чё? Хороший меч. Золинген, кажется». «Дела не отпускали. Завещание писал. А ты написал? Ах, да. У тебя же только рваные сапоги, вот и все наследство. Меч, смотрю, и то чужой». С этими словами барон вытащил свой из ножен. Вот сразу видно, что бастард — это полуторный меч. Он сантиметров на 10-15 длиннее баронского. Да еще кисель хоть и с разбитой рожей, но точно не инвалид. А плюсом, без всякого сомнения, кто-то Юргена драться учил. Он показал уже за эту неделю Иоганну несколько очень интересных приемов. «Я готов! Защищайся!» Юрген сделал выпад мечом, как шпагой. Колющий удар в лицо. Событие 54. Не, вот так сразу, без разминки, без объявления Герольдом титулов и заслуг перед Отечеством, даже скамейки для зрителей не вынесли. Юрген до Генриха не достал. Издалека долга течет. Ай, издалека пырнул. Не дошел кончик меча сантиметров 5 до глаза, облюбованного киселем. Генрих голову с плечами вместе отстранил, и это мудро. Отступи он на шаг, и нога подведет. Ему нужно столбом стоять и парировать удары. Он отмахнулся своим мечом, планируя выбить бастард из рук братика троюродного, и попал, но меч не полетел, высекая искры из булыжника мостовой. Ну, во-первых, никакого булыжника не было, во дворе обычная глина вперемешку с песком и конским навозом. Во-вторых, Юрген меч удержал, хоть его и повело чуть. Настала очередь барона выпад делать, и он сделал, и даже полшага больной ногой шагнул. Звяк, и меч Генриха скользнуло с кольчуги киселя. Тот успел развернуться всем туловом, и удар, нацеленный в грудь, прошел вскользь, только скрижетнув по кольцам кольчуги. Кисель отскочил, видимо, не ожидал от инвалида выпада. Зря. Отскочил зря. Видно было, с каким трудом Генрих снова принял вертикальное положение. Нога не слушалась. За волосы себя вытащил барон и при этом еще и на меч оперся, как на трость. Эх, не зря он написал завещание. Проткнет его Юрген. А тот понял, не дурак. Дурак бы не понял, что если противник сделает еще один выпад такой же, то подставится, и пытался змей вытащить соперника на этот поступок, держась на расстоянии и используя меч по прямому назначению. Несокорубящих ударов сверху вниз произвел, не сильных, разведывательных. Барон их все спокойно отбил и один раз даже попытался закрутить меч противника и вырвать из рук. Не, сытый голодному не товарищ. В смысле, молодой и здоровый Юрген с бастардом легко перехватил движение статичного Генриха и сам крутанул мечом дальше. Барона качнуло, и ему пришлось вновь опереться о меч. И кисель не стал наносить рубящий удар по беззащитному братцу. Джентльмен отошел на шаг, а мог все закончить. Рука вытянута и кисть не защищена. Один удар, и рука барона лежит на песке, и никто не плывет по опасной реке. И не последовало мира, дружбы, жвачки. Юрген сделал два быстрых шага и опять произвел длиннющий выпад в полуприседе. Барон не мог уклониться, он только что принял вертикальное положение, и вестибулярный аппарат еще соображал, где тут точка опоры. Кисель бы точно проткнул братика, но того спасла Дева Мария, которой он, несомненно, помолился перед боем. На бароне не просто кольчуга из колец была, на груди пластины встроены. Если Иоганн не ошибался, то такая кольчуга называлась «юшман». Это когда длинные вертикальные пластины, встроенные в кольчугу, в отличие от бехтерца, у которого пластины горизонтальны. Меч Юргена фон Кессельхута попал точно в пластину, соскользнул с нее, потеряв почти всю инерцию, и только зацепившись за кольцо кольчуги, переправил остатки силы, вложенной в удар, в толчок, пусть и сильный. Кольцо кольчуги выдержало, нога Генриха не выдержала удара или толчка, барона сильно качнуло, он попытался переступить, и это у него не получилось. завалился боком на утоптанную, как камень, особенно после 3 недель сухой погоды, землю двора. Ха! А Кисель опять не бросился добивать братца. Тот хоть меч и не выпустил, но толку-то от него в лежачем положении. Пах, например, совершенно не защищен. Кни туда острием, и закончен поединок. Нет, этот то ли рыцарь, то ли садист дает вновь возможность брату встать, отойдя в сторонку, воткнув меч в землю и сложив ладони в кольчужных перчатках на навершии меча. А ведь Иоганн все наоборот думал. Он себе представлял, что Юрген выходит на крышу донжона в доспехах, потому что боится барона, а получается по-другому. Он ждал его, чтобы торжествовать и издеваться над инвалидом, чем сейчас и занимается. Ну, сволочь! Между тем Генрих поднялся сначала на колено, а потом, опираясь в который уже раз на меч, как на клюку, поднялся. Поднялся и выставил клюку эту перед собой. А черт его знает, что это за человек. Может, скотина, которая насилует женщин, отбирает последнего своих крестьян и позволяет от голода умирать маленьким детям. А может, рачительный хозяин, успешный хозяйственник и добрый господин. Одно можно сказать точно. Генрих фон Лаутенберг – боец. Знает, что не одолеть ему Киселя, а встает. И приехал, составив завещание. Иоганн точно помнил, что детей у Генриха нет. Его первая жена умерла родами, и младенец тоже не выжил. Сейчас, буквально пару месяцев назад, он женился 2-й раз. Вопрос. А кто наследует баронство? Есть вот сестра, есть младший брат, который уехал в Мариенбург на войну с Капитаном.